Глава 15. Я ждала неприятности с позаранку, прямо с рассвета. Но ничего из ряда вон так и не произошло. Мы с домочадцами даже успели позавтракать и распланировать день. Первым пунктом была охота. Кога-рок собрался. А я, как и планировала, отправила с ним под аваном Мартына. «Он мужик умный», — наставляла Рока. «Умеет хорошо просчитывать все. Глазомер точный. Но ты постарайся его излишней опасности не подвергать, ладно?» «Обижаешь, Ларин!» Пробасил воин и выпятил грудь внушительно, чего скрывать. «Рядом со мной Мартын в полной безопасности. Посмотрим, на что он способен». Отправляла их, как мать повзрослевших дитятков. Или, по крайней мере, Мартына. Даже платочком слезки умиления протерла. «Ой, какой платочек! Краем платья? Беднякам не до платочков! Эх, сюда бы бумажные! Интересно, насколько дорого обошлось бы их производство на местных бумажных фабриках?» Но додумать так и не успела. У заднего двора припарковалась какая-то неприметная, но и не бедная карета. Кучер соскочил с облучка и кинулся к двери, словно королевскую особу привез. Открыл, а оттуда почти сразу вывалился, шатаясь, Рик. «Боже мой!» «Виста, Чези! Сюда, быстрее!» — крикнула я в дом и кинулась на помощь. Пока пересекла немаленький двор, увидела кровь на его рубашке. Рик прижимал руку пониже груди. «Слева! У сердца! Господи, что произошло-то?» Он слабо улыбнулся и попытался что-то сказать, когда я подхватила беднягу под вторую руку, помогая кучеру. «Молчи, силы береги! И не засыпать!» — прикрикнула, осторожно делая первый шаг. «Эх, жалко, самые силачи как раз утром покинули заведение. Хоть один из мужчин был бы сейчас в тему. Но ничего, справились». Затащили раненого, который все старался напрягаться сам, за что получал от меня символические подзатыльники и мило улыбался на это. На второй этаж в свободную комнату. Благо барин и барыня умудрились достаточно быстро сойтись. Вот стоило закинуть их в одну комнату и столкнуть лбами хоть на ночь, она сразу поняла, что мужик нормальный. Небось, сама на него прыгнула в итоге. Не удивлюсь. Ха-ха. Скоро съедут от нас совсем. Но я только рада буду. А пока хотя бы порадовали возвратом одной кровати. В их комнате-то стояла двуспальная первоначально. Но пришлось притащить еще полуторку, которую я как раз отжала руками Мартына. Вот только что, буквально. «Кто тебя так?» «Или не стоит спрашивать?» Поинтересовалась я у Рика, когда мы расположили его поудобнее, добавив парочку подушек. Лезвие меча или ножа прошло не насквозь. Уж не знаю, хорошо это или плохо, зато лежать на спине Рик мог вполне нормально. Он не ответил, глаза опустил. Вздохнула. Чейзи уже побежал за надежным лекарем. «Скоро вернуться, не шевелись. И не засыпай. Глазки открой давай». «Понял, понял». Сухо улыбнулся пострадавший. «Не волнуйся, я живучий». «А еще помолчи. Сила тебе потом понадобится». Строго добавила я, радуясь, что параллельно послала Висту с целым золотым, выданным на руки, за артефактами для лечения. Наказала в медицинской лавке взять такой, чтобы раны заживлял и который заразу убивает. Спасибо мозгу Ларин, а то бы ляпнула инфекцию. Пользоваться артефактами могут только маги, но я-то-то теперь как раз подхожу. В лекаре же нет уверенности. По воспоминаниям, дедок умничка, но я что-то не припомню за ним применение магии, так что перестрахуемся лучше». К тому же такие артефакты полезно иметь в доме в любом случае. Я все равно планировала когда-нибудь купить. Не думала, что так скоро понадобится. В итоге обернулись посланники почти одновременно. Виста влетела, злая как черт, и отчиталась с порога. «Не хватило на оба!» Раздосадованно произнесла она после того, как прокостерила по полной жадного продавца. «Купила заживляющий, или лучше зараза надо было?» «Нет, нет, все верно, милочка!» Это старик-лекарь появился за ее спиной, поддерживаемый под руку моим братом. «Заразой я справлюсь, а заживление ускорять не умею!» От его слов Виста заметно расслабилась. «Ого! Как все волнуются за Рика! Не, ну, мужик и правда хороший! Без него квартал давно бы стал выгребной ямой! Так что постараемся помочь!» Снабдили Гера лекаря всем необходимым, как то вода, место, и оставили заниматься обработкой. Он таки в достаточной степени магом оказался. Воды, что для лекаря в самый раз. Рик сказал, что он все время ему помогал. Можно их оставить, когда поинтересовалась, стоит ли кому-то побыть рядом. Я не то имела в виду и извинилась перед лекарем. Тот лишь посмеялся. «Что ты, деточка? Я рад твоей ответственности». «В нашем мире лучше перебдеть», — согласилась с ним, чем вызвала смешок обоих. Рик закашлялся, и я от греха удалилась. Смешно ему, блин, с проткнутыми ребрами. Я его потом допрошу с пристрастием. Пока пусть приходит в себя, а потом жду обстоятельный рассказ о том, кто и почему проткнул наше местное сокровище мечом. Именно так сказал гер-лекарь. Однако некоторую часть ответов я, кажись, получу раньше. Внизу таверны обнаружилось, кто бы вы думали? Аннабель. Понятно, это она втянула Рика в неприятности. Понятно, что этот нежный цветок самолично меча в руках не держал. Чтобы пырнуть этого мужчину, нужно иметь достаточный скилл, уверенно. Ножом сблизи я бы поверила, но тут явно меч, а значит, издалека. Узкое лезвие, но меч. Не женский, нет, если вы вдруг подумали. Мы же о холодном оружии говорим. Вот был бы нож. Хотя кого я обманываю? Рик бы уже сказал или просигналил как-то, что за ним придут добивать. Бхе-хе, Аннабель придет добить. Умора! Героиня второй книги романтического романа, если и пырнет кого, то только в случае самообороны, а нападение на нее явно не про Рика или по случайности. Значит, она будет сожалеть, так что не опасно. Уж мне-то бывало охотницей за головорезами, так точно. Ой, головами. Но сути не меняет. Короче, я перенервничала так, что мысли летят со скоростью адреналина. И я зла на того, кто обидел Рика, а еще на тех, кто этому способствовал. Присутствие Аннабель, такой взволнованной в моей таверне, в том месте, где она искала и видела Рика в прошлый раз, о многом сейчас говорит. Она точно замешана. «Что?» «Бедовая ты наша, пришла-таки?» Хмыкнула я многозначительно, сразу намекнув, что я в курсе о ее роли. «Отличная техника допроса, кстати. Такого дружеского варианта, или скорее покровительского?» «Пойдем, поговорим, драгоценная моя», — сказала я и сцапала ее под локоть. «Разговаривать будем на кухне, подальше от любопытных ушей». По пути кивнула Висте проследить за залом, на всякий. Подтолкнула гостью проходить дальше. Может, присесть хочет, вон как дрожит. Волнительная наша. Что ж ты натворила? Я уперла руки в боки и сурово взглянула на нее. Сейчас я устрою тебе конкретную головомойку, безрассудная девчонка!» — пригрозила ей. «Да, мне на вид и 20 не дашь, но я знаю, как себя поставить с такой пигалицей аристократических кровей, которая не понимает, что жизни людей, даже персонажей книги, надо ценить». «Сначала скажите, все ли в порядке с Риком?» Пискнула она и со смесью решительности и страха взглянула на меня. «Ничего с ним не в порядке!» — рявкнула в ответ. «Нет, ее порыв, конечно, хорош, но, признайте, она поступила ровно так же, как я, только защищаясь. Тот же прием — сразу показать свою осведомленность». «Хех!» Я даже улыбнулась, скрыв это за зловещим оскалом, подходящим ситуации больше. Его мечом проткнули, между прочим. «Саблей!» — шепнула эта засранка. «Все ясно. Дожимаем. Да хоть кочергой, но именно по твоей вине!» «Нет, ну вы представьте, у нее затряслась нижняя губа. Чуть-чуть, но все же. Миленько, конечно. Будь я мужиком, растаяла бы. Думаю, она не осознает свою реальную сексуальность. Интересно, Рик в ней рассмотрел что-то, кроме внешности?» Я вздохнула, типа примирительно. Показываю, что сколь бы зла, и это, что главное, оправдано, я не была, могу успокоиться и пойти на диалог. Теперь она должна последовать моему примеру и не разреветься. Пользуйтесь. Такой вот психологический прием. Но только не начните успокаивать ее сами. Это скорее раззадорит подсознательно и лишь ухудшит ситуацию сыростью в помещении. Рассказывай, горе ты мое. Давай чайку попьем, успокоительного, заговорила более-менее будничным тоном. Я тоже перенервничала, как и ты. С ним все должно быть хорошо, вроде бы. Но рана была на стороне сердца. Благо, его убить не хотели, но тот, кто это сделал, явно показал, что мог бы. Аннабель присела на указанный мной стул и печально нахмурилась. Я быстрым касанием потрогала чайник. Еще горячий, что-то типа 70-80 градусов, думаю. Или нет, но, как мне кажется, самая та температура для заварки трав. Я еще в том мире всякие чаи любила пробовать. Много где бывать приходилось по работе, а алкоголь нельзя. Кофе мне слишком штырил всегда, так что я и без него легко обхожусь. А вот травы местные приятно порадовали. То, что тут чаем кличут. «Вчера Рик был на балу в замке моей семьи». Кое-кто решил добровольно исповедоваться. Чудно. Пей чаек. Сначала подыши вкусными парами. Вот так, смотри, как я. «Ларин, спасибо вам, я очень... Я безумно расстроена, что так вышло. Ведь Рик вытащил моего младшего брата из колодца». Я откровенно охнула, не сдерживая ужаса. «Ребенок упал в колодец?» «И просидел там некоторое время, пока искали его!» Схлипнула бедняжка от воспоминаний. Жуть какая! «Рик полез и достал. Мои родители утром пригласили его на завтрак, а...» Она замялась, потом набрала воздуха и заговорила быстрее. «Мой бывший жених повздорил с Риком. Они не слишком друг друга любят с детства, как я поняла. А тут Рик еще и...» Перед все еще любимой невестой его выделывается. Недовольно закончила я. Знаки внимания, небось, на балу оказывал. Аннабель всем лицом покраснела и нацепила на него очень виноватое выражение. Вроде бы искренне, но чуток переигрывает, кажется. «Я правда совсем не ожидала такого поворота», — блеяла она. «Все было целомудренно, правда. Уильям, он ведь и меня подставил тем, что ранил его на нашей земле. Прямо у замка!» — воскликнула девушка. «Хотел обоим подгадить», — Спокойно пожала я плечами. Кажется, о таком раскладе Аннабель не задумывалась. На ее мордашке залипло возмущенно задумавшееся выражение лица. «Нет, он бы так не поступил», — отмерев, ответила она, хотя неуверенности в голосе я заметила, хоть отбавляй. «Зато Рик поступил как надо», — фыркнула на это. «А ты чего пришла? Если убедиться, что с ним все будет хорошо, то убедилась. Что дальше делать будешь, фарфоровая аристократочка?» Я пытливо уставилась на нее, невозмутимо отхлебнув чайку. Никакой озлобленности или сарказма, но слова дают достаточно понять. От ее ответа у меня взметнулась бровь, даже не возмутилась такому определению. Проглотила. Ого! «Я хочу помочь, ухаживать за ним. Вам ведь не помешают еще руки?»